Обдумывая свою проблему, Альвийка каждый раз оказывалась в тупике, и так как она не могла сама найти выход из сложившегося положения, а помощь на данном этапе было некому, то ей оставалось только дожидаться, пока ее более опытный товарищ доберется до четвертой комнаты второго ряда и сможет увидеть, что же она делает не так. Ну или среди уже дошедших найдется кто-то, кто решит таки указать на ее ошибку, а не будет только втихаря посмеиваться. Последний вариант отбрасывать все же не стоило, ведь дальнейшее продвижение снова затормозилось, так как открывший следующую комнату не знал, что в пустом зале ему нужно делать. Подсказать же ему было некому, так как снаружи можно было увидеть только голые стены. Нет, понятно было, что там нужно было что-то найти, но возможности воина на это не хватало, так что ему придется как минимум дожидаться, пока к нему присоединится кто-нибудь из следопытов, а то и мастеров слова. Но, честно говоря, девушка не хотела ждать. Она желала развиваться, становиться сильнее. И решить свою проблему она хотела даже не ради самого продвижения дальше, хотя и ради него тоже, а чтобы исправить допускаемую ей ошибку. Ведь эта ошибка вполне возможно когда-нибудь может стать причиной ее смерти, когда она просто не успеет. И именно поэтому она долго ломала себе голову в попытке найти решение. И она его нашла. Идея попроситься в ученики к хранителю лежала на поверхности. Ведь у них перед глазами был пример человека, который, судя по следам, прибыл на остров на лодке и поначалу жил на поверхности. Но теперь он не просто тренируется под контролем хранителя, но и выполняет его поручения, и даже производит регистрацию новых контрактов. То есть был очень высокий шанс того, что это не какое-то особенное отношение именно к человеку, а имеющаяся в подземелье функция. Именно эта мысль подтолкнула ее попробовать. Ведь человек вначале точно не знал местного языка, а значит договаривался с помощью жестов. И если это так, то у нее тоже может получиться. А потом, кто его знает, может и она обзаведется правами распорядителя. С такими мыслями она и шла прошлым вечером к комнате хранителя. И договориться ей, судя по всему, таки удалось. По крайней мере, в конце хранитель вызвал человека, и тот перевел ей предложение явиться сегодня после переключения режима освещения на день. И это было именно что предложение, а не приказ. То есть она могла и не приходить, но тогда вряд ли ее возьмутся тренировать. Но вчера произошло и кое-что еще, о чем она также никому не рассказала. Она увидела, как хранитель читал какую-то книгу, и это не вызвало бы у нее особого внимания, все-таки его иногда замечали с книгой в руках, а значит он их читает. Но эта книга изобиловала рисунками, и хоть она успела увидеть всего три разворота, но увиденное на этих рисунках произвело на нее сильное впечатление. Особенно сильное впечатление на нее произвел последний рисунок, на котором изображался штурм города, защищенного потоковым щитом, при этом был использован взгляд со стороны атакующих. Там и сам вид невероятно большого города производил огромное впечатление, и громадный потоковый щит, накрывавший куполом весь город, и вид двух закованных в полную броню фигур. А уж как ее впечатлил вид летящей в небе рукотворной железной птицы. Да и два остальных рисунка демонстрировали интересные вещи. Правда, если на втором рисунке было понятно, что изображен воин в полностью закрытой железной броне, то вот что было изображено на первом она догадалась уже позже, когда вспоминала увиденное и пыталась описать в своей тетради. А ведь это было какое-то транспортное средство, ведь у него были колеса. Причем, судя по отсутствию признаков запряженных в него лошадей или других тягловых животных, оно было самодвижущееся. То есть, скорее всего, этот транспорт перемещался благодаря потоку. Получалось, что со всем этим владельцы этого подземелья сталкивались и, возможно, даже были участниками одной из таких войн. И если это так, то они вполне себе могли столкнуться с чем-то таким на нижних этажах. И вот, осознав все это, Вайкрис уже не горела желанием первой спуститься вниз. А еще она вспомнила слова молодого человека, что он еще не готов идти дальше. Теперь это его заявление представлялось совсем в другом свете. Но это была информация для будущего, так как сейчас ее все равно негде использовать. Зато вот возможность стать учеником хранителя была уже тут и сейчас. Главное ее было не упустить. Так что как только включилось дневное освещение, она тут же отправилась на шестой этаж. И судя по всему, пришла она как раз вовремя. Хранитель вместе с привычно уже недовольным человеком ждал ее возле дверей своего жилища. Увидев ее, он махнул ей рукой, призывая идти за ним, и пошел вдаль по коридору. Человек двинулся следом за ним, держась за левым плечом хранителя, так что и она пристроилась рядом. Правда, ушли они недалеко, остановившись возле одной из дверей. Открыв дверь простым прикосновением ладони к замку, хранитель вошел внутрь. Зайдя следом, Вайкрис увидела, что находится на складе, чьи полки с какими-то предметами на них уходят вдаль. Но рассмотреть как следует не получилось, так как основная часть склада была отгорожена вертикальной решеткой. Для вошедшего же оставался совсем небольшой пятачок пространства, в котором им троим уже было тесновато. Но им недолго пришлось тесниться, и как только за спиной зашедшим последним человека закрылась дверь, хранитель открыл решетку и перешел в основное помещение склада. Дверь в решетке он за собой сразу же закрыл, так что пришлось ей ждать его возвращения с человеком. Судя по его поведению, тот прекрасно знал, что они тут забыли, так как вместо того, чтобы разглядывать склад или игнорировать ее, скривив недовольное выражение лица, он с задумчивостью во взгляде рассматривал ее. Вскоре хранитель вернулся, неся в руках уже знакомый ей меч из дерева, который она часто видела в руках у человека, разве что он был не прямой, а имел небольшой изгиб, больше походя на ее саблю. Кстати, он с ним был и сейчас. Этот момент девушку всегда удивлял, ведь у парня был и нормальный меч, но он продолжал ходить именно с деревянным. Так что, сложив эти моменты в единую картину, она пришла к выводу, что это не столько оружие, сколько обозначение статуса владельца. Тот же хранитель, к примеру, носил с собой дубинку, что теперь выглядело уже не как оружие как таковое, а как символ его статуса. Сев за стол, хранитель положил на него меч и достал из ящика книгу с пищими принадлежностями. Сделав запись, он открыл окно в решетке и пододвинул книгу к ней, положив поверх страницы перо грифель. «Поток направлять?» – поинтересовалась Альвийка, взяв в руки перо и взглянув на человека, но тут же поправилась, увидев непонимание в его взгляде и вспомнив, какой оборот он употребил в свое время. «Пустить волшебство в руку?» «Нет», — покачал парень головой. «Написать имя?» «Конец». Поблагодарив его кивком, она записала свое имя в нужной строке, после чего вернула перо на книгу. Убедившись, что она расписалась в нужном месте, хранитель спрятал книгу и пищи и принадлежности, после чего протянул ей деревянный меч. Взяв его в руки, девушка принялась с интересом рассматривать его клинок. У нее ранее не было возможности рассмотреть меч человека, но даже так было заметно, что изготовлен он был с помощью потока, если не вообще выращен сразу готовым. Сейчас же она могла увидеть, что была абсолютно права, и такой клинок не мог выйти из-под руки мастера по дереву. Все волокна древесины были полностью зациклены, как будто это был единый организм и от него не отделяли ничего лишнего. Впрочем, времени на более тщательное изучение своего нового оружия ей никто не дал, и хранитель выгнал их обоих в коридор, заперев за ними дверь. Затем он накинул ее оценивающим взглядом, что-то сказал человеку и потопал прочь. «Идти за мной», — со вздохом приказал человек и двинулся следом за хранителем. Но когда тот зашел в дверь своего жилища, человек повел ее дальше, по направлению к выходу. Затем они спустились на лифте на уровень ниже и, игнорируя удивленный взгляд встреченного по пути льва-следопыта, направились к четвертому ряду, ко второй комнате. Эта комната по размеру и форме была очень похожа на комнату со слизями-мутантами, только пол в ней был не земляной и покрытый травой, а каменный, как и все остальные. Но вместе с тем она была такая же пустая, как и первая комната в третьем ряду. Пройдя в центр комнаты, парень встал в стойку и сделал приглашающий жест рукой. Вайкрис даже вначале подумала, что он предлагает ей спарринг, но потом она поняла, что принятая им стойка аналогична позиции одного из двух манекенов, которые она так и не смогла пройти. Вспомнив, какую из разучиваемых серий она предполагает, девушка встала перед ним на правильном расстоянии и приготовилась выполнить атаку. К ее разочарованию, она успела выполнить только два обманных движения, а когда должна была произойти первая из двух настоящих атак, она обнаружила застывший перед ее шеей меч человека. «Плохо», — сообщил ей парень. Впрочем, она и сама догадывалась, что допускаемая ей ошибка критическая, раз комната не засчитала ей выполнение. Но она даже не догадывалась, что эта ошибка у нее еще в самом начале. «Смотреть», — приказал молодой человек, и начал медленно демонстрировать правильное выполнение приема. Несколько раз повторив все движения, он сообщил, что ей теперь нужно постараться самой их выполнить. При этом он больно тыкал мечом ей то в ногу, то в руку, а то просто в бок или живот, указывая на ошибки. Но нужно отдать ему должное, Он тут же демонстрировал, как это нужно делать правильно, а несколько раз даже выполнял все движения вместе с ней. После того, как была изучена первая комбинация, они приступили к изучению второй. Так как Вайкрис не была новичком, то они достаточно быстро закончили и, судя по всему, еще даже завтрак не закончился. Поэтому, как только человек оказался удовлетворен ее выполнением и отпустил, напомнив не опаздывать на урок языка, она сразу же отправилась в четвертую комнату второго ряда. В комнате еще никого не было, и она быстро прогнала обе комбинации, после чего проверила, стала ли ей доступна следующая комната. Убедившись же, что все в порядке и она может без всяких проблем туда войти, Альвийка со спокойной душой отправилась наверх, следовало плотно позавтракать. Завтрак проходил в странной атмосфере. Мало того, что среди альвов сидел человек, причем не купивший себе еду, что было бы понятно, а получивший свою порцию наравне с альвами. Так еще и информация о том, что Вайкрис видели на шестом этаже идущий куда-то вместе с человеком, уже стало известно всем. Но к ее счастью присутствие человека мешало всем остальным начать задавать вопросы, так что она могла поесть спокойно, пусть и под взглядами всех окружающих. Даже человек посматривал в ее сторону. Он пусть и не понимал, что происходит, но внимание к ней остальных альвов заметило, и ему было интересно, что же такого происходит или произошло. Закончив завтрак, девушка поспешила скрыться в своей комнате, дожидаясь прихода членов своей группы. Следовало поделиться с ними информацией о том, что она сумела договориться с местным человеком о тренировках, а также о том, что эффект от первой тренировки уже есть и она получила доступ к следующей комнате. Ну а потом ей предстояло посетить урок языка уже в новом статусе. Проводив взглядом убежавшую к подъемнику Альвийку, Бер снова задумался о сложившейся ситуации. А ситуация была двойственная. С одной стороны, он, конечно, надеялся, что останется единственным учеником у наставника, но понимал, что постоянно так быть не может, а значит, рано или поздно появится кто-то еще. С другой, он никак не ожидал, что это окажется альв, тот самый альв, кто виновен в смерти Кремня. Понятное дело, что это был не прямо вот тот же самый, но характер у всех альвов, а главное их отношение к людям, были примерно одинаковые. Как тот, кто жил по соседству с ними, он отлично запомнил из наставлений старших, что если ты встретил альва и тот вдруг повел себя дружелюбно, значит, он планирует тебя как-то использовать и в ближайшее время стоит ожидать какой-нибудь гадости. Так что он всегда с большим скепсисом относился к любым проявлениям дружелюбия со стороны альвов по отношению к нему. Тем более первая встреча наглядно показала, что в обычных обстоятельствах они бы не задумываясь убили бы его, как мелкую помеху. Тогда его спасла только неспособность альвов открыть запертые двери, а потом он уже был под защитой наставника и они просто не посмели что-то предпринимать в его сторону. Но теперь эта альвийка стала еще одним учеником наставника, а значит, она получит такие же возможности, как и он. То есть у некоторых альвов может закрасться мысль, что от мешающего человека нужно бы избавиться. Тем более не обязательно же пытаться убить его самим. Альвы известны своим обманом и умением натравливать одних людей на других, очень часто решая свои проблемы чужими руками. И теперь ему предстояло решить, как ему поступить дальше. Нет, вариант с убийством он даже не рассматривал, ведь кем бы она ни была по крови, но теперь они с ней соученики, а значит, должны помогать друг другу. Не во всем, так как обучение – это личное дело каждого, но вот если возникнут какие-то проблемы, то помощь оказать следует. Но было непонятно, понимает ли это Альвийка, понимает ли она, что сейчас она должна ставить его проблемы и дела наставника выше своего народа, что если ее вызовут домой, то без разрешения наставника она уехать не сможет, что если у него случится с кем-то из альвов конфликт, то она обязана принять его сторону. Именно эти вопросы не давали ему спокойно принять ее ученичество у наставника, и ведь самому наставнику было на это плевать, это ее путь и ей решать, как и с кем по нему пройти, а я могу только помочь, если она захочет слушать. Ну а если нет, то пустоте нет дела до того, что с ней случится. Именно так наставник ответил на его попытку предупредить о предательской натуре альвов. Было понятно, что наставника мало заботило возможное предательство с ее стороны, но сам Бер считал, что нужно с самого начала расставить все по местам. И раз наставник не желает этим заниматься, то придется ему взять этот вопрос под свой контроль. Сегодня, после урока по изучению языка наставника, Он обязательно поговорит с ней и разъяснит всю серьезность взятого ей на себя обязательства по ученичеству. Часть 67. Здравствуй, поздоровался Хельвард с сидящим за столом молодым парнем, который рассматривал его немного удивленным взглядом. С момента его спуска на пятый этаж прошло уже 6 дней, и за это время он успел многое узнать и понять. Например, чтобы пройти дальше, тебе либо нужно было иметь некий ключ, либо состоять в группе, где один из участников владел таким ключом. Других вариантов получить добычу тут не было. Это сразу же делало прохождение этого подземелья делом очень сложным. А для него сейчас это вообще было нерешаемой проблемой. Ведь львы, при всем их спокойном отношении к нему, не соглашались взять его ниже. Да и с их слов получалось, что дело тут не только в том, что он человек. Вроде как от того, есть ли у тебя ключ или нет, зависит состав добычи. Так что владельцу ключа было выгоднее самому сражаться с монстрами, чем позволять убивать их кому-то другому. Но так как он все равно имел 10 дней полноценного трехразового питания, то было бы глупо все бросить и уйти. Так что молодой мужчина продолжал собирать информацию, обращая внимание на любые мелочи. Это позволило увидеть много чудес подземелья, о которых он раньше и не слышал даже. Если огромная комната с парком еще была понятна и про что-то подобное он слышал в рассказах о некоторых старых подземельях, а кухню с камнем, очагом и ледником, а также водой из крана он уже видел на 4-м этаже, то вот волшебная мойка посуды и такая же стирка для одежды были совершенно новым опытом. Как и рассказы о том, что местные подземелья на самом деле не новые, а очень даже старые, а сейчас оно просто начало постепенно просыпаться, благодаря появлению в нем разумных. Понятное дело, что специально ему ничего подобного не рассказывали, но эльвы любили поговорить не только между собой, но некоторые общались и с ним, интересуясь его впечатлениями о местных чудесах. И вот в таких разговорах иногда проскакивали подобные высказывания, которые он запоминал и откладывал в кубышку памяти. И именно благодаря своей внимательности он заметил, как вечером один из альвов ускользнул из большого зала. Догадываясь, что за этим может скрываться какой-то секрет, Хельвард направился следом. И он не ошибся, так как альв пришел к одной из дверей на среднем ярусе 5-го этажа. Молодой мужчина не стал ломиться следом, предпочтя дождаться, когда альф выйдет. И вот альф ушел, и он сразу же зашел в оставшуюся открытой дверь, обнаружив внутри человека. «Здравствуй», — наконец-то ответил парень, после чего поинтересовался. «Ты хочешь записаться?» Он разговаривал с хорошо заметным акцентом, по которому легко было определить жителя ближайшей земли. То есть можно было сказать, что он местный. И это было хорошо, ведь он должен быть в курсе всех местных взаимоотношений и располагать различными сведениями. «А можно?» Поинтересовался ничего не понимающий Хельвард. «И что вообще происходит?» Посмотрев на него странным взглядом, парень перевел взгляд на дверь за его спиной и как будто что-то понял. «Идиот ушастый!» – буркнул он недовольно, после чего сходил закрыть дверь, а сев на место вернул внимание к посетителю. «Если у тебя нет ключа, то нет. А что за ключ?» Услышав про тот самый загадочный ключ, необходимый для получения возможности пройти дальше, Хельвард сразу же попытался узнать больше, как он хоть выглядит. «Вот так», — продемонстрировал парень пластинку, выполненную из сочетания различных материалов, которую вынул из небольшой торбы на поясе. «Это личный ключ, которым может воспользоваться только владелец, а обычный сделан полностью из камня. Он нужен за тем, зачем и любой другой ключ, открывать двери, и где его можно взять». Продолжил он узнавать новую информацию, но потом спохватился и представился. «Да, это, меня Хельвард зовут, Бер», после небольшой паузы представился парень. Насколько Хельвард знал, это было вполне себе распространенное имя, вот только не среди прибрежных рыбаков или жителей городов, а среди жителей свободных общин, живущих в глухих лесах. Прикинув так и эдак, сравнив время обнаружения этого подземелья и новости за последний год, он сделал предложение, что парень тут оказался не по своей воле. А еще он скорее всего имел зуб на одну из обосновавшихся наверху человеческих групп, и тут даже гадать не нужно было какую. Но выяснять это сейчас Хельвард посчитал неправильным, так что отложил уточнение этого вопроса на более позднее время, когда и если у него получится наладить с этим парнем более дружеские отношения. Учитывая же, что тут у парня не так много тех, с кем он мог бы переброситься словом, сделать это будет не так сложно. «За ключом нужно к наставнику подходить», между тем рассказывал парень. «Но он тут только после завтрака появляется, когда меня своему языку учит, а как с ним можно будет поговорить?» Тут же поинтересовался Хальвард. «Даже не знаю, он нашу речь не понимает, как и альвов, поэтому не любит с чужими общаться», — последовал ответ. «А, ты мог бы у него спросить?» Немного поколебавшись, все же спросил Хальвард и тут же пояснил. «Я тут сам, и если за 2 дня не смогу найти что-нибудь, что можно обменять на еду у альвов, то придется идти наверх, а там народу и так много, а еды мало, пойманной рыбы на всех не хватает. А репа?» — поинтересовался Бер. «Ее после победы над слизью на первом этаже должно быть достаточно, чтобы прокормиться, особенно если ее готовить на воде из пещеры». «Репа, а она разве съедобная?» – удивился Хальвард. «Там такая очередь на зачистку первого этажа, что таким, как я, одиночкам очень сложно пробиться, так как первый этаж все время зачищают те команды, что прибыли сюда первыми. А они всегда приносят только древесину и камни, а репу никогда не берут, так что я, когда пару раз там был, тоже не стал. А воду из источника получить вообще невозможно, так как ее всю забирают команды, представляющие местных конунгов. Неудивительно, эти воры постоянно хотят все под себя подгрести», — понимающе кивнул парень. «А репу ты зря выкинул, она вкусная и ей наедаешься. Я когда вниз перебрался, то первое время только на ней и жил. Хм, благодарю за совет, запомню. Но ходить наверх за репой не очень удобно». «А зачем ходить?» — удивился Бер. «Но я же пока не могу пройти дальше», — пояснил Хальвард, разведя руками. «А на 4-м и 5-м этажах монстров нет». Посмотрев на него как на дурачка, Бер покачал головой. «Никуда ходить не нужно, я в большой пещере вскопал небольшой огород и засадил его репой, и если эти ушастые сволочи его не выкопали, то ты сможешь взять его себе». «Спасибо, это будет очень кстати», — от всей души поблагодарил его Хальвард и спросил. «А за что ты так альвов не любишь? Вроде эти ничего так, нормальные». «Хах, эти нормальные первым делом при встрече со мной попытались меня зарубить», — насмешливо усмехнулся парень. «А так я жил по соседству с их землями, так что мой тебе совет, поменьше им доверяй». «Благодарю за совет, учту», — задумчиво покивал Хальвард. «Но возвращаясь к ключу, его как-то можно получить? Если нужно, то я могу отработать, ну или отдать что-нибудь. Я слышал, что альвы меняют вещи на местные монеты или сразу на нужное им. Даже не знаю, что тебе и ответить. Я попробую узнать, но обещать ничего не могу», — пожал плечами Бер. «А по поводу обмена, то да, это можно сделать, но тебе нужно будет дать что-то, что наставник сочтет достаточно ценным для обмена его на ключ. Буду благодарен, если поможешь», — не поленился склонить голову Хальвард. «Если тебе нужна будет помощь, то ты всегда можешь обратиться ко мне, помогу, чем смогу». После этого два молодых человека еще немного пообщались, делясь известными им новостями, что для обоих было полезно, ведь Хальвард принес новости с поверхности, а Бер поделился с ним происходящим внизу. Но так как никто больше на регистрацию не пришел, то вскоре они попрощались, и Бер пошел к подъемнику, а Хальвард отправился на 4-й этаж. Ему предстояло многое обдумать и пересмотреть свое мнение о некоторых произошедших с ним событиях. Жизнь Вайкрис после принятия ей ученичества изменилась не сильно. Она все так же жила в своей комнате, все так же питалась вместе с остальными альвами в столовой и все так же посещала после завтрака уроки языка. Затем она была свободна и могла заниматься чем хочет, а после обеда и следовавшего за ним отдыха она шла на тренировочный уровень 6-го этажа, где проводила время до ужина. После ужина следовала прогулка в парке, который после установки силами самих альвов невысоких фонарей, освещавших только дорожки, стал еще уютней, а иногда ее заменяло помещение театра. Все-таки если музицировать на площадках среднего яруса желающие приходили каждый день, тем более за это уже начали платить, то вот полноценные выступления и представления нужно было тщательно готовить, и это требовало времени. Но такая неизменность была только при взгляде со стороны. Сама же она почувствовала изменение ее статуса намного лучше. Так уроки языка стали более насыщенными, и теперь ей на изучение давали не по одному слову за раз, а по 3-5. А еще стали поправлять произношение, с которым у нее были серьезные проблемы, так как манера произношения в изучаемом языке была очень сложная и зачастую какая-то смешанная. Никогда нельзя было быть уверенным, куда ставить ударение и как правильно произносить то или иное сочетание букв. Но больше всего изменились ее тренировки внизу. Теперь с ней занимался человек, обучая ее оперировать потоком. Это было нонсенсом, но это было так, Человек учил льва управлять потоком, и не какой-то умудренный сединами человеческий, как они их называли, маг учил молодого, еще ничего толком не знающего льва, а человеческий подросток учил уже полноценного воина, прошедшего полное обучение в лагерях подготовки. Но такова была реальность. Правда, было кое-что, что мирило с подобным поворотом. Человек обучал ее только колдовству, или как он про это говорил, брать разрешенное волшебство. Хотя назвать это колдовством будет не совсем верно, так как способ оперирования потоком был некой дикой смесью колдовства и волшебства, с небольшой примесью молитв и заклинаний. В общем, она даже не могла дать определение тому, чем они занимались, поэтому просто остановилась на нейтральном определении оперирования потоком. Занимались они в первой комнате последнего ряда, игнорируя пока аналогичную из третьего. Как объяснил парень, который стал ее старшим товарищем по тренировке, что уже само по себе смешно, вначале она должна научиться ощущать волшебство, и только после этого они приступят к практике в игнорируемой комнате. Хотя по факту она училась ощущать движущийся вокруг поток и брать из него немного. После этого нужно было поместить его в грудь, провести до конечностей, и выпустить через пальцы и ладони. И на удивление это упражнение оказалось невероятно сложным. Мало того, что ощутить местный поток было невероятно сложно, так он еще и постоянно выскальзывал, как скользкая рыбина между пальцев, а утрата над ним контроля, когда он находился внутри нее, приводил к неприятным ощущениям, а пару раз ей даже пришлось прибегать к услугам по лечению их мастеров слова. Правда, была от этих упражнений и польза. Уже сейчас, всего через несколько занятий, она стала лучше чувствовать тьму. Пока еще незначительно, но и занималась она всего 5 дней. Впрочем, такой хороший результат был не только следствием их занятий, но и того, что свободное время между уроком и обедом она использовала не только для занятий в языковой практике, но и для тренировок потока. Их центральная комната жилого блока как будто специально была для этого предназначена, даже специальные прямоугольные коврики им выдали для сидения на них, а они раньше не могли понять, зачем они должны были сидеть на полу на этих ковриках. Теперь вот этот вопрос получил ответ. Еще она узнала интересный факт, про который остальным стало известно только сегодня. После освоения всех комбинаций в 8-й тренировочной комнате открывалась не только 9-я, но и та самая 13-я, в которой она постигала премудрости новой разновидности способа контроля потока. Да и догадались про это только благодаря тому, что она ходила в нее заниматься и пару раз заходила в нее еще до того, как туда приходил человек. Ничего удивительного, что два других льва, разблокировавших на тот момент доступ, попытались попасть на эти занятия. Вот только оказалось, что их с человеком ключи обладают более высоким статусом и они могут просто заблокировать доступ всем остальным на время своей тренировки. Но как только они выходили из комнаты, то она сразу же становилась доступна для всех остальных, кто получил к ней доступ. Так что подсказки они так и не получили, ведь это помещение было совершено пустым. Впрочем, в 6-й комнате уже появилось 2 мастера слова, так что очень скоро они смогут изучить эти 2 комнаты и найти разгадку следующего этапа тренировки. Да и вполне может быть, что она продвинется достаточно для практики, и тогда они узнают их предназначение и как активируются функциональные элементы 9-й комнаты. Особенно было приятно, что одним из этих мастеров был ее родич, так что вскоре они смогут заниматься вместе. Сейчас она не рискнула передавать получаемые знания другим своим родичам из ее группы. И тут дело было не в том, что она опасалась реакции хранителя, а скорее в ее неспособности правильно описать происходящие процессы неуверенности, что можно начинать такие тренировки за пределами 6-го этажа или даже тренировочных комнат. А может быть и так, что для освоения этого навыка на начальном уровне необходимо было вначале заниматься именно в 1-й комнате последнего ряда. Ведь не зря же ее разблокировали вместе с комнатой для практики. Так что она вначале решила дождаться, когда 2-й владелец личного ключа достигнет нужного уровня продвижения и только после этого обсудить с ним все особенности правильной тренировки. Ну и заодно будет интересно посмотреть, смогут ли остальные догадаться до этого метода и получится ли у них продвинуться дальше, используя неправильный метод тренировки. Появление на 5-м этаже человека было встречено альвами с заметным оживлением, но виной этому был не он сам, а тот факт, что он в одиночку пересек 3-й этаж, чего никто из альвов никогда не делал, помня отсчет пограничников, которые и нашли это подземелье. Они всегда пересекали третий этаж только группами не менее 6 альвов. Теперь же им предстояло понять, человеку просто повезло или коридор действительно стал относительно безопасным, а монстр-полиморф покинул его. Вот только рисковать самим желающих пока не нашлось, так как все еще помнили, чем закончился последний эксперимент по проникновению в комнату второго ряда. Так что вначале они поглядывали на Хальварда, ожидая, пока закончатся купленные им 10 дней на питание. Альвы не собирались продлевать ему срок кормежки, ведь они уже расспросили его обо всем, а никакой добычи он предоставить на продажу не мог. Так что его потенциальная польза от нахождения внизу стремилась к нулю. Зато он отлично подходил для проверки безопасности коридора третьего этажа. Правда, даже в том случае, если он все же поднимется назад, так никого и не встретив, это еще не будет значить, что и другие теперь смогут так же ходить. Вполне возможно, что подземелье по какой-то причине решило разрешить это делать конкретно ему. Так что в любом случае потребуется еще проверки на других людях. Но это все равно будет лучше, чем совсем ничего. Тем более других претендентов пока все равно не было. Но неожиданно человек нашел комнату для обмена ключа и каким-то образом вошел туда, при этом не имея этого самого ключа. А на следующий день он после завтрака принялся возиться с растущей в дальнем углу сада репой. Когда же у него поинтересовались, что он делает, ведь альвы давно уже все проверили и установили, что это самая обычная репа, пусть и немного лучше той, что росла наверху, то получили ответ, что ему отдали этот огород и теперь у него будет еда. Это сразу внесло коррективы в планы альвов, ведь теперь он мало того, что никуда не уйдет, так еще и больше не подходил для проверки, ведь хранитель вполне мог наделить его защитой от монстра-полиморфа. Так что с идеей проверки придется или ждать, пока появятся новые одиночки, или рисковать самим. Но так как проверять на себе такие вещи мог только полный самоубийца, то решено было пока подождать. Так что данный человек перекочевал из объекта для эксперимента в объект для наблюдения. Ведь раз он договорился с местным человеком, то вполне возможно и дальше с ним будут происходить интересные вещи. А раз так, то следует внимательнее за ним присматривать. Часть 68. Стоя посреди комнаты, Бер отбросил все мысли и просто слушал. Он не пытался что-то почувствовать или как-то узнать, откуда последует очередная атака, а просто слушал, что ему говорило волшебство. Вот он ощутил, что он должен сделать, и легким движением руки отбил в сторону очередную пулю, а затем еще одну, и еще, пока вдруг не понял, что больше атак не последует, тренировка на сегодня закончена. Исходя же из того, что он не получил два подряд попадания, но скорость атак на него была значительно ниже, чем когда-то продемонстрировал наставник, можно было предположить, что он достиг некоего результата. А раз так, то, наверное, стоило сходить к наставнику и поинтересоваться его мнением. Так что, оставив оружие и переодевшись, он отправился на уровень складов. Вообще, он сегодня пропустил в сумме 5 пулей, будь это, к примеру, настоящие стрелы, то ему вполне могло и не поздоровиться. Но рука всегда засчитывала как проигрыш только 2 подряд попадания. Так что можно было считать, что он достиг приемлемого минимума, который пещера посчитала достаточным. А раз так, то у него мог появиться шанс пройти лабиринт, который он обнаружил внизу. А лабиринт действительно оказался по своей первой части схожим с тем, что ему пришлось преодолеть на втором этаже. Вот только если там он был довольно маленький и имел всего 4 прохода из внешнего кольцевого коридора, то тут он, пройдя 300 шагов, уже насчитал их 6 штук. А ведь, судя по ощущениям, он даже еще до четверти коридора не прошел. Так что он тогда не рискнул заходить в эти изгибающиеся под ровными углами коридоры, предпочтя вернуться наверх. Так как у него уже был опыт поиска пути в лабиринте, то он понимал, что сделать это в таком большом и сложном на тот момент было практически невозможно. Конечно, сейчас у него были пища и принадлежности и бумага, так что он мог зарисовывать разведанный маршрут, но учитывая неотличимость одного коридора от другого, там вполне можно было ошибиться и заблудиться, оставшись до самой смерти блуждать в поисках выхода. Но сейчас, возможно, что-то изменится и у него появится высокий шанс пройти дальше, ведь он тут тренируется уже полгода, но дальше 6-го этажа так и не прошел. При этом он стал намного сильнее не только себя прошлого, но и даже многих альвов, что сейчас пытаются пройти дальше. Ах да, еще нужно будет не забыть передать Хальварду слова наставника. Сегодня Хельвард решил впервые присоединиться к чего-то ожидающей толпе альвов на нижнем ярусе пятого этажа. Вернее, он уже знал, чего они тут ждут. Бер во время вчерашнего разговора просветил, но сам он до этого к данному сборищу не присоединялся, предпочитая не лезть к таким большим скоплениям альвов. Они, конечно, вроде как относились к нему нейтрально, но он на своем личном опыте отлично знал, что чем больше толпа, тем чаще в ней попадаются скорбные на голову, и это было верно для всех народов. Так что раньше он не знал, зачем они там собираются, и предпочитал в это время осматривать другие места. Но сегодня, после того как позавтракал и проверил огород, который почти и не требовал его присмотра, он пришел посмотреть, как оно все происходит на самом деле. Любопытно ведь, да и следовало сравнить рассказ одного из участников с тем, как это выглядит со стороны. А еще ему было интересно взглянуть на того самого наставника, про которого говорил Бер. Как-то он забыл уточнить этот вопрос. Его появление было встречено альвами, не совсем дружелюбно. Поэтому он не стал пытаться пробраться в передние ряды, а ограничился наблюдением за происходящим из-за спин. Все равно альвы, как и люди, были самого разного роста, а потому можно было найти такое место, где ему хоть что-то было видно. Сидя на берегу пруда, Хельвард наблюдал за мелкими рачками, которые что-то выискивали среди подводного мха, покрывавшего некоторые камни. Но на самом деле, его мысли были далеко от этого зрелища. Он пытался сложить картину мира. Когда он только увидел идущих по коридору Бера и того, кого он посчитал тем самым наставником, то подумал, что это был какой-то лысый альф, на что намекали его удлиненные уши. Но потом он нашел более удачное место и смог лучше рассмотреть лицо этого существа. Нет, что-то общее с альвами в нем несомненно просматривалось, но большие глаза, в которых практически не было видно белка, и более грубые черты лица ясно указывали на совсем другое существо. Да и уши у него все же были более длинные, чем у альвов. Так что это точно не был альф. Сам Хельвард подобных народов не встречал ни разу. Зато он заметил, с каким ожиданием и опасением на него смотрели альвы. Это сбивало с толку. Если с ожиданием еще можно было понять, ведь он уже знал из рассказа Бера о ежедневном представлении, то кого такая толпа альвов может так опасаться, что это даже проявляется в их эмоциях. Вот это уже было совершенно непонятно. Когда двое прибывших подошли к двери, там их уже ждала альвийка, в левой руке которой был деревянный меч, который она удерживала за клинок рукоятью вперед. Она коротко поклонилась, на что получила кивки от Бера этого существа, после чего они втроем вошли внутрь. Буквально тут же один из альвов проскользнул следом за ними, но через несколько секунд вылетел обратно. Причем вылетел не было преувеличением, он натурально летел головой вперед и размахивая в воздухе конечностями. Летящее тело было поймано уже ожидавшим этого альвами и проставлено на ноги, после чего началось какое-то обсуждение. Хельвард не стал пытаться выяснить, о чем шел такой оживленный разговор. Вместо этого он пошел прочь, решив сходить в одну из тренировочных комнат на этом же ярусе, которая была открыта после завтрака. Как он узнал, на самом деле эта комната была точно так же закрыта, как и все остальные, но как и со столовой, владелец ключа мог их разблокировать после переключения освещения в подземелье на день. После этого в нее мог зайти любой, если только такая комната не была заперта личным ключом вошедшего туда. Таких тренировочных комнат в каждом коридоре нижнего яруса было по две. Это были довольно просторные помещения, с комнатами для переодевания, собственными туалетами и душевыми. Было видно, что строивший их позаботился об удобстве тренирующихся. В большом шкафу можно было найти различный инвентарь для тренировок, от разнообразных тренировочных утяжеленных имитаций оружия и простых толстых веревок, до странных козлов непонятного предназначения и металлических П-образных рамок с остальными веревками растяжек. В первое его посещение этого зала его в первую очередь заинтересовали эти железные конструкции, и он не поленился поинтересоваться у альвов, почему они не забрали столько железа себе, ведь все равно было непонятно, как этим пользоваться. Именно тогда он и оказался объектом откровенной насмешки, а потом узнал, что далеко не все найденное в подземелье стоит брать. И не потому, что это может быть ловушка, а по причине того, что это может быть предмет-монстр, который исчезнет, как только ты попытаешься его вынести из подземелья или вообще из комнаты. И именно к таким относились все предметы в этой комнате, как и все остальные предметы для общего пользования в других комнатах. А если ты хотел получить настоящий предмет, то следовало добыть их, сражаясь с монстрами или покупая в специальных торговых ящиках. Правда, экспериментировать с лежащим тут оборудованием ему запретили, так как все поставлялось в комплекте и регулярно проверялось на комплектность. И если что-то пропадет, то открывший эту комнату утром потом задолбается писать объяснительные. Ведь дело осложнялось тем, что сами они нужного языка не знали, и было необходимо вначале суметь объяснить все местному человеку, чтобы тот все записал, а тот очень плохо знал язык альвов. Поэтому в тот раз он ограничился только внимательным изучением всего имеющегося, но без попыток что-то с ним сделать. Впрочем, без инструментов он и так мало что мог сделать, железным-то предметом. Особенно если учесть, что железо тут было очень качественное и по ощущениям ничуть не хуже, если не лучше, самой лучшей стали клинков мечей. Твердое, упругое, отлично сопротивляющееся любой попытке ее согнуть. Но в этот раз он просто хотел занять себя на время проведения урока. К сожалению, свет в дневное время тут не изменялся, так что использовать привычное определение времени по солнцу тут не выйдет. Так что оставалось опираться на внутренние ощущения времени и на то, сколько он успел сделать. Ведь он уже примерно представлял себе, сколько у него уходит времени на выполнение того или иного упражнения. Ну а когда примерно пришло время окончания урока, Хельвард пошел обратно в коридор. Во-первых, он хотел лучше рассмотреть наставника, так как из-за спин альвов мало что рассмотрел. А во-вторых, следовало дождаться Бера и узнать у него, как решился вопрос с приобретением ключа. Он даже на тот случай, если этот наставник будет согласен на обмен, просмотрел вчера вечером все свои вещи и отобрал те, которые он мог бы отдать. Да он даже был согласен расстаться с самым дорогим своим имуществом, с кольчугой, если это поможет ему пройти дальше и начать изучать подземелье по-настоящему. Сегодня день начался как обычно. Она проснулась, сходила в туалет и приняла душ. Позавтракала, наслаждаясь купленными за местные деньги блюдами под тихое наигрывание на лире одного из музыкантов. Выходя, она кинула ему монетку. Ей не жалко, так как зарабатывала она со своим статусом достаточно, а тратить их тут было почти ни на что. Музыканты же, благодаря плате, смогут больше времени посвящать музицированию и постановке представлений в театре. Погуляв немного по дорожкам и мостикам через пруды, она немного просидела в беседке, наслаждаясь утренней тишиной, ведь основная масса альвов отправлялась после завтрака вниз. Часть, чтобы успеть обернуться до начала урока, а некоторым это развлечение уже просто приелось, и они предпочитали посвятить это время тренировкам. Ну а потом пришло время урока, и она отправилась к двери учебной комнаты, дожидаться появления наставника Ибера. И да, парень таки сообщил ей свое имя. После того, как она представилась сама, он взял паузу на несколько дней, но в конце концов представился. Что что-то изменилось, она заметила уже только во время урока. Правда, заметно это было только по поведению парня, так как наставник, как и всегда, выкинув очередного желающего попробовать остаться, демонстрировал безграничное спокойствие. Судя по всему, его эта процедура развлекала и настраивала на благодушный нрав. Это не значило, что он становился менее требовательным, но за ошибки парню прилетело гораздо меньше, чем когда никто не пытался попробовать остаться. Сегодня человек был немного рассеян и постоянно о чем-то задумывался, но наставник относился к этому с, можно так сказать, пониманием. Даже с учетом его хорошего настроения после отправления в полет очередного желающего, наказывал он парня за невнимательность реже, чем обычно, иногда вообще только окликая его без использования физического воздействия. После окончания урока ситуация не изменилась, и задумчивый Бер поспешил просто дать ей новое задание, написав очередную порцию слов и дав про них объяснение. Он даже не стал проверять, как она усвоила прошлый материал. Когда они вышли из комнаты, то в коридоре их поджидал явившийся на пятый этаж в одиночку человек. Он подошел к Беру, поздоровался и поинтересовался каким-то вопросом, который они, судя по всему, обсуждали раньше. Вайкрис было интересно, о чем идет речь, но люди не уточняли, о каком именно вопросе разговор, так что она осталась в неведении. Единственное, что она поняла, что это как-то связано с наставником, так как Бер пообещал человеку отвезти его, но позже. Скорее всего, человек заметил немного отстраненное состояние Бера и сразу же поблагодарил и попрощался, сказав, что будет ждать. А вот дальше начались странности. Обычно после урока языка каждый из них занимался своими делами, но сегодня он поинтересовался, не хочет ли она прогуляться. Было заметно, что ему не хочется, но почему-то он вынужден к ней обращаться. «Как ты смотришь на то, чтобы взглянуть, что находится на седьмом этаже?» Огорошил он ее вопросом, стоило им присесть. Для разговора Бер привел ее в беседку посреди острова в центре самого большого пруда в парке. По ее мнению, это было не самое удобное место для ведения бесед, так как беседка была полностью открыта и позволяла подслушать. Но кто она такая, чтобы рассказывать немного лучше ее разбирающемуся в местных особенностях человеку, где им следует разговаривать? Так что она промолчала и просто последовала за ним. Прежде чем задать свой вопрос, Бер некоторое время смотрел сквозь растительный рисунок оградки на пруд и парк за ним, а также на занимающихся своими делами альвов, которые виднелись вдали. И теперь уже она сидела и думала, точно так же глядя на парк. На первый взгляд могло показаться, что ответ на такой вопрос может быть только положительным. Но стоило немного подумать, и возникало множество вопросов, на которые следовало ответить самой себе. Например, готова ли она сохранить в секрете факт своего посещения седьмого этажа и тем более о его структуре и особенностях. Она прекрасно помнила произошедшую между ними беседу, в которой Бер доступными ему словами объяснил, что теперь ей придется сделать выбор между ними, как ее новой семьей, и остальными. Как ученики одного наставника, они должны были ставить свои интересы выше, чем интересы своих родичей. При этом он ни к чему ее не принуждал и дал время на раздумывание, пояснив, что наставник в любом случае ее не выгонит, а он, как старший ученик, будет с ней заниматься, но доверия к ней не будет. И вот сейчас она оказалась перед тем самым выбором. Сидя в этой беседке и глядя на стоявшие вдали шатры, она пыталась разобраться в себе и понять, стоит ли это самое доверие того, что ей придется, если и не отказаться от своего дома, то как минимум поставить его на второе место. Ей нужно было понять, чего же она хочет на самом деле. И задавший такой простой и вместе с тем сложный вопрос человек не торопил ее с ответом, точно так же молча сидел и смотрел на окружающий их парк. Магия. В последнее время почти ничего не происходило, так что подземелье могло спокойно заниматься своими делами. И самым важным в данный момент было изучение магии. Так-то оно уже разобралось, как это все работает. Но это понимание было, скажем так, на уровне человека, просмотревшего несколько роликов в интернете. Достаточно подробных, но все равно больше обзорных, чем специализированных. Или это можно было сравнить с разницей обучения в школе и в институте. Заканчивая школу, человек имел понимание всего и во всех областях, точнее мог иметь, если учился и учителя были нормальные. Но как бы хорошо человек ни учился и какие бы замечательные преподаватели в школе не были, он никогда не станет полноценным химиком-пищевиком, генетиком или физиком. Для этого ему нужно будет закончить высшее учебное заведение, где ему нужные предметы будут преподавать более углубленно. Вот и подземелье знало и понимало, как и почему происходит то или иное магическое действие, но вот с применением этого на практике у него наблюдались определенные проблемы. Причем они были связаны не только с его пониманием протекающих процессов и взаимосвязанностей, но и его сутью подземелья пустоты. Ему банально легче было добиваться магических воздействий путем прямого воздействия или установки правил, то есть поддерживаемых его волей областей с заданными свойствами. А вот именно с классической магией у него наблюдались сложности. Ведь его тело любую измененную ману, кроме чистой, впитывает и изменяет в МП. Так что оно не могло пойти по стандартному для многих магов пути обучения. По этой же причине оно не могло использовать колдовство или волшебство, ведь в нем не было чужой маны, только его собственная и чистая. И ведь если бы эльфы предоставили ему больше образцов различных магических шаблонов, то таких проблем бы не возникло, так как его суть позволяла бы банально копировать заклинания, сохраняя увиденные несколько раз шаблоны. А имея большой набор таких шаблонов, уже можно было вычленять общие части или составлять комбинации. Понятное дело, что постепенно оно преодолевало возникающие в этом вопросе трудности, пусть и приходилось ему этого добиваться окольными путями. Так при том же создании холодильника оно воспользовалось не только образцами эльфийской магии, но и созданными на базе своего понимания собственными плетениями. Но для первичного получения маны мороза, ему все равно пришлось воспользоваться своими возможностями подземелья, а без этого ни одно из его плетений просто не сработало бы, ведь его тело или дух не способны были произвести первичное преобразование. С магией огненного типа дело было немного проще, так как эта магия была не менее эффективна против слизи и слизней, но почему-то осваивалась магами что эльфов, что людей, намного чаще, чем Морозного. Так что у него банально было больше образцов для подражания. Но больше всего сложностей возникло с так называемой магией нейтрального типа. К ней относились те же плетения поиска или магические щиты общего или универсального типа. Ну, так их определило само подземелье, а как и к чему они там относились по мнению местных, оно было не в курсе. Сложность была в том, что этот подтип преобразования не включал стихийной составляющей, так что ману этого типа нельзя было получить, прогоняя ее через соответствующую область с нужными физическими параметрами. Не было такого шаблона, на который оно бы могло ориентироваться. При этом нейтральная мана не была чистой, а все же несла в себе загрязнение в виде отпечатка самого разумного. Причем, как оно сумело заметить, наблюдая за эльфами и людьми, от вида к виду менялся и состав такой маны, то есть в отличие от стихийной маны, которая была примерно одинаковой для любого вида, нейтральная же у каждого вида была своей, и судя по всему именно этим и обусловлены различные подходы к ее использованию, и даже разные плетения для казалось бы одного и того же эффекта. Вот и получалось, что создать защиту от какой-нибудь конкретной стихии было несложно, опыт преобразования уже был, как и образцы плетения стихийных щитов. Но вот создать универсальный щит, который бы защищал и от магического, и от физического воздействия, уже было намного сложнее. Но так как для его уровня безопасности требовались именно такие щиты, так как по легенде этот уровень должен был сдерживать искажения, идущие из искаженного города, то оно продолжало эксперименты в этом направлении. Тем более, что и аванпосту не мешало бы добавить в качестве одной из защитных мер подобную защиту, пусть и более грубую и упрощенную. Конечно, оно обязательно будет использовать и свои возможности как подземелья, только маскируя это всевозможными псевдорабочими структурами, как оно сделало с чипом в индивидуальной ключ-карте. Но смысл разрабатываемой вроде как защиты был именно в том, чтобы в ней хотя бы частично можно было разобраться, выделив несколько однозначно работающих как нужно плетений. Особенно важно это было в свете задуманного им обучения некоторых авантюристов по полной системе. Да, таких разумных будет немного, по крайней мере на первых порах точно, но они все же будут. И если обычные маги могут просто не суметь проверить работоспособность вычлененных структур, так как не имеют возможности запитать их нужной маной, то те же тренируемые гоблином падаваны смогут. И получится странно, если вычлененный, вроде как должный работать блок или отдельный элемент вообще ничего не будет делать. Так что работы по созданию собственной, внутренней школы магии шли на полном серьезе. А ведь оно еще и собиралось писать труды по магии, а для этого нужно в этом вопросе разбираться немного глубже, чем у него было понимание сейчас. Также не следовало забывать, что у него продолжались работы по строительству шестого блока из трех этажей, и там было огромное количество вопросов, требующих от него большое количество внимания. Одно только искажение пропорций здания и помещений занимало почти все его внимание, так что оно занималось такими вещами только ночью, когда внутри него никто не шастал и можно было полностью сосредоточиться на работе, не распыляя внимание на другие раздражители. Оно даже большую часть экспериментов сворачивало на ночь, если они не требовали постоянного поддержания процесса. Часть 69. Пройти лабиринт в одиночку можно, наставник меня этому и обучает, но у меня нет уверенности. Я использовал этот навык только для боя, но никогда не искал с его помощью правильного пути. Именно поэтому мне нужна помощь, чтобы кто-то подстраховал и помог найти путь обратно, если мне покажется, что я потерялся. В конце концов Вайкрис ответила на вопрос Бера положительно. Правда, на принятие решения ей понадобилось много времени, и свой ответ она дала только после вечерней тренировки. Так что сейчас, после ужина, они сидели на софе в гостевой комнате одного из жилых блоков, и парень честно рассказывал ей про причины того, что ему таки пришлось обратиться за помощью к ней. Как оказалось, раньше он жил в одной из комнат этого блока, и с тех пор тут осталась вся необходимая мебель. Но почему ты просто не продолжишь тренироваться, пока не появится такая уверенность? Поинтересовалась девушка. Все равно остальные дошли только до третьего ряда комнат. Когда дойдешь до соответствующего этапа тренировок, то поймешь, пожал плечами парень. Дав такой ответ, он немного просветил ее про некоторые нюансы. Вначале он поведал, что для освоения Альвом фактически остался только тот самый третий ряд комнат. Оказалось, что комнаты четвертого ряда открываются параллельно третьему. Так первая в четвертом ряду открывается вместе с аналогичной в третьем. Вторая откроется вместе с третьей. Ну а последние две сразу же после прохождения четвертой. Это выглядело странно, особенно с учетом всей предыдущей логики, но после данных Бером разъяснений стало понятно. Так, 13-я комната была предназначена для освоения основ колдовства, а 9-я – для отработки практики. Так получилось из-за размеров этих комнат, ведь 13-я была намного меньше 9-й по площади, так что и вместить могла очень немного необходимых для тренировки механизмов. Сама Вайкрис так в 9-ю комнату больше и не заглядывала, ей пока хватило и того, что она ее разблокировала, так что оставила возню с определением ее функционала на других. Тем более, что ей сейчас и так было чем заняться, и освоение новой методики работы с потоком занимало почти все ее время. Хотя она не забывала и про физические упражнения, а раз в день они проводили с Бером короткий тренировочный бой на своих ученических мечах в 14-й комнате, которая как раз для подобного и была создана. Вообще, как она поняла, две первые комнаты четвертого ряда были предназначены для тренировок с наставником или как минимум партнером, ведь вести спарринг одному невозможно, как и разобраться с теорией контроля потока. И именно поэтому эти комнаты разблокировались вместе с комнатами третьего ряда. Да и вообще, тренировочные комнаты четвертого ряда не были обязательными к освоению для получения доступа на седьмой этаж. Дверь туда разблокируется сразу же после прохождения 12-й комнаты. И почему так? Задала она тогда напрашивающийся вопрос. Таковы правила, ответил ей на это Бер. Как оказалось из его разъяснений, который сам про это узнал от наставника, последний ряд комнат не был обязательным для прохождения. Хочешь тренироваться? Тренируйся. Нет, можешь идти дальше, но гарантию твоего выживания никто не даст. Лабиринт был слишком сложен, запутан и огромен, чтобы его можно было пройти так же легко, как и простенький лабиринт второго этажа, предназначенный для задержки совсем уж новичков. Эта информация заставила Вайкрис задуматься и прикинуть, смогут ли ее сородичи достаточно быстро составить карту лабиринта и найти правильный маршрут или, возможно, маршруты. Различных поисковых плетений и заговоров у альвов было много, так что обычно в таких ситуациях они не испытывали трудностей. В этом подземелье они также еще не встречали перестраивающиеся этажи, но оно продемонстрировало уже столько чудес на всего лишь 6 этажах, что уверенным быть в этом вопросе было нельзя. Вполне возможно, что именно следующий этаж и окажется таковым, особенно с учетом слов Бера про его готовность и неготовность к его прохождению. В результате у них с человеком, как у учеников наставника, возникала проблема. Они уже сейчас могли пройти на седьмой этаж, так как там не действовало ограничение на количество проведенных с собой участников, но не было уверенности, что полученных Бером в результате тренировок навыков хватит для преодоления лабиринта. Сама-то она точно была уверена, что найти правильный путь не сможет даже за несколько десятков дней, если размеры лабиринта действительно такие, как их описал парень. С другой стороны, ее сородичам осталось пройти всего 4 комнаты, причем сложность у них может вызвать только первая, так как остальные были направлены на выработку умений сражаться в строю, что для опытных воителей не было какой-то проблемой. Так что вполне можно было ожидать, что вскоре они догонят ее, их и кто его знает, смогут ли они пройти седьмой этаж. Как она поняла из пояснения Бера, эти тренировочные комнаты предназначались для подготовки новичков. То есть, по мнению создателей всего этого комплекса, закончивших обучение тут можно было считать новичками, то есть даже неполноценными воинами. Исходя из этого становилось понятно, почему тут в основном даются только навыки работы с оружием и почти нет обучения оперирования потоком. Фактически это было базовое обучение, но это же и заставляло задаться вопросом, если это всего лишь база, то как будет выглядеть полноценное обучение, и будет ли оно вообще, не случится ли так, что дальнейшее обучение новичка происходит под контролем более опытного товарища. Но на эти вопросы человек и сам не знал ответов, так что мог только развести руками, мол, дойдем и увидим. С этим ей пришлось только согласиться, так как никаких намеков на ответы она пока не видела. Конечно, можно было задать эти вопросы наставнику, но для этого нужно было освоить его язык хотя бы на базовом уровне, до чего пока еще было далеко, даже с учетом высокой скорости обучения в этом подземелье. «Хорошо, я согласна помочь», — подтвердила она ему свое согласие. «Мне и самой интересно посмотреть на этот лабиринт, и как ты верно тогда заметил, мы соученики одного мастера и должны помогать друг другу. Идея о том, что ученики одного наставника становятся почти что семьей, не была для девушки чем-то странным. Это была вполне распространенная практика среди мастеров, берущих личных учеников. Другое дело, что это не устраняло конкуренцию между такими учениками и зачастую они враждовали между собой еще яростней, чем просто чужаки. В общем, все как и в настоящих семьях, когда ближайшие родственники принимаются резать друг друга ради наследства. Понятное дело, что все эти конфликты у альвов обязаны были быть прикрыты благообразным фасадом и прямые столкновения разрешались только за пределами принадлежащей им территории, а еще лучше вообще где-то далеко. За этим уже следили боги, в храмах которым каждый альв давал клятвы. Но я не прошла еще твоей подготовки и поэтому мне в голову приходит только один вариант – веревка, после короткого размышления предположила девушка. Верно, я тоже смог придумать только это, подтвердил ее мысль парень. Но так как я уже использовал этот способ на втором этаже, то уверен, что просто оставлять якоря не получится, пещера их съест. Эта информация стала неприятным сюрпризом для девушки. Ведь если это действительно так, то даже для похожих препятствий каждый раз придется придумывать новые способы прохождения. Оставалось только надеяться, что нелюбящие повторений подземелья и само не будет часто повторяться. «Хорошо, тогда я готова», — сообщила Вайкрис. «Когда попробуем? Можно и сегодня», — пожал плечами молодой человек. «Веревку на одном из складов я уже нашел и проверил, ее можно использовать на седьмом этаже. Тогда чего ждем?» — поинтересовалась девушка. «Пока остальные разойдутся и перестанут шастать», — пояснил парень. «Не хочу, чтобы за нами увязались. Мои родичи все равно узнают, что я куда-то собралась, если вскоре не появлюсь», — пожала плечами Вайкрис. «Не имеет значения, главное, чтобы сейчас не увязались, пока мы все не проверим, а потом пусть идут», — усмехнулся Бер. «Назад ведь придется идти самим».